Словом, молодец мужчина. Ну что ж, поздравляю, Вера. И затем прощай. Куда вы? Я завтра рано уеду и не зайду проститься с тобой. Почему же? Ты знаешь, почему. Не могу же я быть равнодушен. Я не дерево. Она положила свою руку ему на руку, и как кошечка, лукаво, с дрожащим от смеха подбородком, взглянула ему в глаза. «А если я не хочу, чтобы вы уезжали?» «Ты?» «Да, я». «Зачем?» Он жадным взглядом ждал объяснения. «Угадайте». «Что же ты хочешь, чтоб я на свадьбе твоей был?» Она все глядела на него с улыбкой и не снимая с его руки своей. «Хочу», — сказала она. «А когда это будет?» — сухо спросил он. Она молчала. «Вера!» Вдруг она громко засмеялась. Он взглянул на нее. Она против обыкновения почти хохочет. «Не он!» Не он, не лесничий ее герой. «Тайна осталась в синем письме», — заключил он. У него отлегло от сердца. Он стал весел, запел, заговорил, посыпалась соль, послышался смех. «Велите же Егору убрать чемодан», — сказала она. «Зачем ты остановила меня, Вера?» — спросил он. «Скажи правду. Помни, что я покоряюсь всему. Всему. Да, безусловно. Что бы ты ни сделала со мной, какую бы роль ни дала мне, только не гони с глаз. Я все принимаю. Все. Все, — подтвердил он в слепом увлечении. Смотрите, брат, теперь и вы в экстазе. Не раскайтесь после, если я приму. Клянусь тебе, Вера, — начал он, вскочив, — нет желания, нет каприза, нет унижения, которого бы я не принял и не выпил до капли, если оно может хоть одну минуту. Довольно, я принимаю, и вы теперь твой раб. Да, скажи, скажи. Хорошо, — сказала она, поглядев на него русалочным взглядом. Так мне остаться? «Оставайтесь». «Что за перемена?» — говорил он, ликуя. «Зачем вдруг ты захотела этого?» «Зачем?» Она глядела на него, а он упивался этим бархатным, неторопливо смотревшим в его глаза взглядом, полным какого-то непонятного ему значения. «Затем, чтобы... вам завтра несовестно было самим велеть убрать чемодан на чердак», — скороговоркой добавила она. «Ведь вы бы не уехали». «Нет, уехал бы». Она отрицательно покачала головой. «Даю тебе слово. Не уехали бы». «Отчего так?» «От того, что я не хочу». «Ты, Вера! Хорошо ли я слышу? Не ошибаюсь ли я?» «Нет. Повтори еще. Я не хочу, чтобы вы уехали, и вы останетесь». «Зачем?» — страстным шепотом спросил он. «Хочу», — повелительным шепотом подтвердила она. «Вера, молчи, ни слова больше. Если ты мне скажешь теперь, что ты любишь меня, что я твой идол, твой бог, что ты умираешь, сходишь с ума по мне, я всему поверю». «Всему, и тогда...» «Что тогда?» «Тогда не будет в мире дурака глупее меня. Я надоем тебе жестоко». «Нужды нет, я не боюсь». «Ты сама позволяешь мне любить тебя, блаженствовать, безумствовать, жить, Вера, Вера». Он поцеловал у ней руку. «Вы этого хотели, просили сами?» «Я и сжалилась», — с улыбкой сказала она. «С тобой случилось что-нибудь. Ты счастлива и захотела брызнуть счастьем на другого. Что бы ни было за этим, Я все принимаю, все вынесу. Но только позволь мне быть с тобой. Не гони. Дай остаться. Останьтесь, повелеваю, — подтвердила она с ласковой иронией. Счастье, как думал он, вдруг упало на него. Правду бабушка говорит, — радовался он про себя, — когда меньше всего ждешь, оно и дается. За смирение, — утверждает она. И я отказался совсем от него, смирился, и вот, о, благодетельная судьба! Он вышел от Веры опьяневший, в сенях встретил Егорку с чемоданом. «Назад, неси назад», — сказал он, прибежал в свою комнату, лег на постель и в нервных слезах растопил внезапный порыв волнения. «Это она! Страсть! Страсть!» — шептал он, рыдая. Лесничий уехал, все пришло в порядок. Райский стал глубоко счастлив. Его страсть обратилась почти в такое же безмолвное и почтительное обожание, как у лесничего. Он также боязливо караулил взгляд Веры, стал бояться ее голоса, заслышав ее шаги, начинал оправляться, переменял 2-3 позы и в разговоре взвешивал слова, соображая, понравится ли ей то, другое или нет. Она была тоже в каком-то ненарушимо тихом, торжественном покое счастья или удовлетворения. Молча чем-то наслаждалась. Была добра, ласкова с бабушкой и Марфенькой. И только в некоторые дни приходила в беспокойство, уходила к себе или в сад, или с обрыва в рощу, и тогда лишь нахмуривалась, когда Райский или Марфенька тревожили ее уединение в старом доме или напрашивались ей в товарищи в прогулке. А потом опять была равна, покойна. За обедом и по вечерам была сообщительна, входила даже в мелочи хозяйства, разбирала с Марфенькой узоры, подбирала цвета шерсти, поверяла некоторые счеты бабушки, наконец поехала с визитами к городским дамам. С Райским говорила о литературе. Он заметил из ее разговоров, что она должна была много читать. Стал завлекать ее дальше в разговоре. Они читали некоторые книги вместе, но не постоянно. Она часто отвлекалась то в ту, то в другую сторону. В ней даже вспыхивал минутами не только экстаз, но какой-то хмель порывистого веселья. Когда она в один вечер в таком настроении исчезла из комнаты, Татьяна Марковна и Райский устремили друг на друга вопросительный и продолжительный взгляд. «Что это с Верой?» — спросила бабушка. «Кажется, выздоровела?» «Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала?» «Что ты, Борюшка? Видишь, как она весела, совсем другая стала, живая, говорливая, ласковая. Да прежняя ли, такая ли она, как всегда была?» Я боюсь, что это не веселье, а раздражение, хмель. Правда, она никогда такой не была. А что? Она в экстазе, разве не видите? В экстазе? Со страхом повторила Татьяна Марковна. Зачем ты мне на ночь говоришь? Я не усну. Это беда, экстаз в девушке. Да не ты ли чего-нибудь нагородил ей? Отчего ей приходить в экстаз? Что же делать? Поглядим, что дальше будет. Бабушка поглядела на Райского тревожными глазами. Он засмеялся. «Тебе все смешно», — сказала она. «Послушай», — строго прибавила потом, — «ты там с Савельем и с Мариной Карповной или с Ульяной Андреевной сочиняй, какие хочешь стихи или комедии, а с ней не смей». Тебе комедия, а мне трагедия. Глава 15. Не только Райский, но и сама бабушка вышла из своей пассивной роли и стала из-под тишка пристально следить за Верой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякие ключи на столах, не толковала с Савельем, не сводила счетов, и не выезжала в поле. Пашутка не спускала с нее по обыкновению глаз и на вопрос Василисы, что делает барыня, отвечала: «Шепчет». Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чем и как вызвать Веру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, как бы хоть стороной узнать и отвратить беду. Влюблена. В экстазе. Это казалось ей страшнее всякой оспы, кори, лихорадки и даже горячки. И в кого бы это было? Дай бог, чтоб в Ивана Ивановича. Она умерла бы покойно, если б Вера вышла за него замуж. Но бабушка по-женски проникла в секрет их взаимных отношений и со вздохом заключила, что если тут и есть что-нибудь, то с одной только стороны, то есть со стороны лесничего, а Вера платила ему просто дружбой или благодарностью, как еще вернее догадалась Татьяна Марковна, за баловство. «Обожает ее», — говорила она, — «а это всегда нравится». «Кто же? Кто?» Из окрестных помещиков, кроме Тушина, никого нет, с кем бы она видалась, говорила. С городскими молодыми людьми она видится только на бале у откупщика, у вице-губернатора, раза два в зиму, и они мало посещают дом. Офицеры, советники давно потеряли надежду понравиться ей, и она с ними почти никогда не говорит. Не в попа же влюбилась. «Ах ты, Боже мой, какое горе!» — заключила она. Так она волновалась, смотрела пристально и подозрительно на Веру, когда та приходила к обеду и к чаю, пробовала было следить за ней в саду, но та, заметив бабушку издали, прибавляла шагу и была такова. «Вот так в глазах исчезла, как дух», — пересказывала она Райскому. «Хотела было за ней. Да куда со старыми ногами? Она, как птица, в рощу и точно упала с обрыва в кусты». Райский пошел после этого рассказа в рощу, прошел ее насквозь, выбрался до деревни и, встретив Якова, спросил, не видал ли он барышню. «Вон они, там, у часовни. Сию минуту видел», — сказал Яков. «Что она там делает?» «Молится Богу». Райский пошел к часовне. «Молиться начала», — в раздумье шептал он. Между рощей и проезжей дорогой стояла в стороне на лугу уединенная деревянная часовня, почерневшая и полуразвалившаяся, с образом Спасителя византийской живописи в бронзовой оправе. Икона почернела от времени, краски местами облупились, едва можно было рассмотреть черты Христа, только веки были полуоткрыты, и из-под них задумчиво глядели глаза на молящегося, да видны были сложенные в благословение персты. Райский подошел по траве к часовне. Вера не слыхала. Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и глубокий взгляд на образ. На траве у часовни лежала соломенная шляпа и зонтик. Ни креста не слагали пальцы ее, ни молитвы не шептали губы, но вся фигура ее, сжавшаяся неподвижно, затаенное дыхание и немигающий, устремленный на образ взгляд — все было молитва.